Снова садится солнце. «Равенство», — сказал Стирпейк, — «вот в чем соль. Это единственная истинная коренная предпосылка, которая способна, не ограничиваясь ничем, порождать созидательные идеи. И ею можно пользоваться, не впадая в предубеждения. Абсолютное равенство общественного положения, имущественное равенство, равное распределение власти». Кончиком таящий клинок трости он пристукнул по камню, лежащему в мокрой листве, и камень укатился в мелкий подлесок. Стирпайк, разыграв великое изумление, перехватил Фуксию в сосновом лесу, когда она, проведя вторую половину дня среди деревьев, возвращалась в замок. То был последний вечер перед роковым пожаром. На завтра у него уже не нашлось бы времени на такого рода пустую болтовню. План поджога сложился окончательно, все детали его были обдуманы досконально, двойняшки отрепетировали свои роли, и Стирпайк уверился, что может положиться на них в разумных пределах. В этот вечер, с приятностью проведя долгое время в ванне принцквалоров, он приоделся с пущим против обычного тщанием. Со всегдашним усердием расчесал он и свои редкие цветопакли волосы, приладив их к выпуклому лбу и со всех сторон оглядев себя в трех зеркалах, расставленных им по столику у окна. Выходя из дому, Стирпейк покручивал в пальцах тонкую трость. Трость кружила в его руке, точно колесная спица. Может быть, стоит заглянуть ненадолго к двойняшкам? Или не стоит? С одной стороны, ему не следует слишком их волновать, ибо завтра им предстоит нечто вроде экзамена, а от чрезмерного возбуждения они могут вмиг забыть все, чему их учили. С другой, если он не станет прямо говорить о завтрашнем предприятии, но подбодрит их косвенным образом, это, глядишь, и поможет им продержаться последнюю ночь. Важно, чтобы сестры как следует выспались. Ему вовсе не нужно, чтобы они всю ночь просидели на краешках кровати, разинув рты и таращась одна на другую. Пожалуй, следует нанести им совсем короткий визит, а после прогуляться по лесу, где, как полагал Стирпайк, ему, быть может, удастся встретиться с Фуксией, пристрастившейся часы напролет пролеживать под некой сосной, росшей в прогалине, которую Фуксия в простоте душевной полагала никому неизвестной. Решив потратить несколько минут на сестер, он быстрым шагом пересек квадратный замковый двор. Прерывистый свет пробивался сквозь тучи, арки, обступившие дворик, отбрасывали бледные тени, то выцветавшие, то сгущавшиеся, по мере того, как тучи, скользя, застилали солнце и выпускали его на волю. Стирпайка, когда он вошел в бессолнечный замок, проняла зябкая дрожь. Добравшись до тетушкиных покоев, он стукнул в дверь и, не дожидаясь ответа, вошел. В камине горел огонь, к которому Стирпейк и направился, глядя, как одинаковые лица Кларисы и Коры поворачиваются к нему на длинных припудренных шеях. Глаза их таращились на Стирпейка поверх расшитой спинки кушетки, которую сестры подтащили поближе к огню. Лица провожали его, шеи раскручивались вспять, пока они раскрутились совсем, когда Стирпейк встал перед сестрами спиной к огню, расставив ноги и сцепив сзади руки. «Мои дорогие», — сказал он, поочередно пригвоздив каждую к месту магнетическим взглядом, — «мои драгоценнейшие, как вы себя чувствуете? Однако к чему спрашивать? Выглядите вы обе ослепительно. Редко случалось мне видеть вас, леди Кларисса, столь прелестной. Впрочем, сестра ваша отнюдь не желает, чтобы вся прелесть мира досталась одной лишь вам. Совершенно ведь не желаете, леди Кора, не так ли? Я уж и не упомню, когда вы в большей мере походили на невесту на свадебном перу. Какое наслаждение вновь оказаться близ вас!» Двойняшки смотрели на него, поерзывая, впрочем, никакого выражения на лицах обеих не напечатлилось. После продолжительного молчания, пользуясь коим Стирпайк согревал у огня руки, Кора произнесла: «Ты хочешь сказать, что я восхитительна?» «Он сказал по-другому», — вступил монотонный голос Кларисы. «Восхитительно», — сказал Стирпейк. «Это слово из словаря. Все мы узники словаря. Мы выбираем то, на что обрекает нас эта гигантская тюрьма с бумажными стенами, маленькие, черненькие, отпечатанные слова, между тем, как на самом-то деле нас влечет к свежести звуков нами произносимых, к новым привольным звучаниям, способным по-новому воздействовать на тех, кто их слышит. В мертвом, закованном в кандалы языке, дорогие мои, вы восхитительны, и, увы, смогу ли я отыскать новые с иголочки звуки, которые открыли бы вам, что я на самом деле думаю о вас, сидящих предо мной бок о бок во всем вашем пурпурном великолепии? Увы, сие несбыточно. Жизнь слишком быстротечна для ономатопеических изысканий. Мертвые же слова не повинуются мне. Я, сударыни мои, не способен издать ни единого подходящего к случаю звука. — А ты попробуй, — сказала Клариса. — Мы не спешим. И длинными апатичными пальцами она разгладила блестящую ткань платья. — Невозможно, — потирая подбородок, откликнулся юноша. — Никак невозможно. Вы только верьте в мое преклонение пред красотой вашей, на которую в один прекрасный день у всего замка еще откроются глаза. А до той поры храните в ваших сдвоенных персях все ваше величие, всю вашу безмолвную власть. «Да, — Да-да, — сказала Кора, — это мы сохраним. — Мы сохраним ее в наших персях, правда, Клариса, нашу безмолвную власть? — Да, всю, какая у нас есть, — подтвердила Клариса, — хотя ее не так уж и много. — Она придет к вам, — сказал Стирпейк. — Она уже в пути. В ваших жилах течет высокая кровь. Так кому же еще властвовать здесь? Долгие годы вы страдали от унижений, которые вас вынуждали сносить. О, как вы терпеливо страдали, как терпеливо! Эти дни миновали. И кто пришел вам на помощь? Он сделал шаг и склонился над ними. Кто этот человек, сумевший восстановить вас в ваших правах? Кто утвердит вас на сверкающих тронах? Тетушки обнялись, так что лица их сомкнулись щека к щеке, и эта двуглавая фигура уставилась на Стирпейка четырьмя глазами, выстроенными в ряд на одинаковом расстоянии одно от другого. Не существовало причины, по которой в ряду этом не могло бы насчитаться 40, а то и 400 глаз. Просто так уж случилось, что только четверка их извлеклась из бесконечного мертвого фриза, неисчерпаемой, вечно повторяющейся темой которого были глаза, глаза и глаза. «Встаньте!» — сказал, возвышая голос Стирпой. Тетушки неловко поднялись и с виноватым видом замерли перед ним. Ощущение власти наполняло Стирпойка пронзительным упоением. «Шаг вперед!» — сказал он. Обе шагнули, не размыкая объятий. Некоторое время Стирпейк разглядывал их, прислонясь вздернутыми плечами к каминной доске. «Вы слышали, что я сказал?» Наконец произнес он. «Слышали мой вопрос? Кто тот человек, который возведет вас на ваши троны?» «Троны», — прошептала Кора, — «наши троны». «Золотые», — сказала Клариса, — «мы хотим золотые». «Именно такие вы и получите. Золотые троны для леди Коры и леди Кларисы. Но кто же даст их вам?» Он простер обе руки и, крепко взяв каждую из сестер за локоть, подтянул их к себе, как нечто единое, на расстоянии, не превышавшее фута. До сих пор Стирпык так далеко не заходил. Но теперь он видел, что сестры обратились в глину в его руках, и он может без опаски позволить себе любую вольность. Пугающая близость одинаковых лиц заставила его несколько отвести назад собственную голову. «Кто даст вам троны, величие и власть?» — спросил он. «Кто?» Сестры разом открыли рты. «Ты», — сказали они. «Это ты дашь их нам. Стирпайк даст нам троны». Клариса отлепила свою голову от сестриной и, по-журавлиному вытянув шею, прошептала с таким выражением, словно она впервые делилась со Стирпайком этим секретом. «Мы сожжем книги Сепулькревия», — сообщила она, — «всю его глупую библиотеку. Мы это сделаем, Кора и я. Все подготовлено». «Да», — сказал Стирпайк, — «все подготовлено». Клариса немедля вернула голову на прежнее место и, немного подвигав ею туда-сюда, уравновесила ее, как неживую, на шейном столпе, и одновременно Кора дернула головой вперед, словно бы для того, чтобы та заняла место своего двойника, чтобы машина продолжала работать. Тем же бестонным шепотом она продолжила речь сестры. «Все, что нам нужно сделать, это сделать то, что нам сказано». Голова выдвинулась вперед еще дюйма на два. «В этом нет ничего трудного. Очень просто. Подходим к большой двери, находим два кусочка ткани, которые торчат изнутри, а потом...» «Поджигаем!» — в унисон гаркнули сестры с такой мощью, что Стирпык зажмурился. И затем, голосом бездонно пустым, «Мы сделаем это сейчас», — сказала Клариса. «Это легко». «Сейчас?» — переспросил Стирпек. «О, нет, не сейчас. Мы ведь решили, это следует сделать завтра, не так ли? Завтра вечером». «А я хочу сейчас», — сказала Клариса. «Ты как, Кора?» «Нет», — ответила Кора. Клариса, надувшись, прикусила кулачок. «Ты боишься», — сказала она. «Совсем чуть-чуть, но боишься огня. В тебе не хватает гордости, Кора. А вот во мне хватает, хоть я и получила неживое воспитание». «Ты хотела сказать нежное», — отозвалась ее сестра. «Какая ты глупая, какая невежественная, а еще нашей крови. Я стыжусь нашего сходства и всегда буду стыдиться, так и знай». Стирпек локтем спихнул с каминной доски изящную зеленую вазу с результатом им предвиденным. Четыре глаза, сместившись, уставились на покрывший пол осколки. Ваза прервала нить их беседы. «Знак!» Глухим, ракочущим голосом провозгласил Стирпек. «Предзнаменование! Символ! Круг замкнулся! Ангел рек свое слово! Двойняшки разинули рты. «Вы видите эти осколки фарфора, милостивые государыни?» — спросил юноша. «Вы видите их?» — обе кивнули. «Что еще могут изображать они? Как не режим навсегда сокрушенный, глумливое правление Гертруды, каменное сердце Сепулькревия, невежество, злобу и жестокость дома Груанов, такого, каким стал он ныне, сокрушенный навек? Это сигнал. Знамение того, что близится ваш час. Вознесите хвалы, мои дорогие. Вскоре вас осенит величие». «Когда?» — спросила Кора. «Когда скоро?» «Может, сегодня?» — спросила Клариса. Она перетащила монотонный свой голос на второй этаж, где воздух был посвежее. «Может, сегодня?» «Сначала необходимо уладить одно дельце», — ответил Стирпайк. «Сделать одну работенку. Очень простую. Очень-очень простую, но для совершения ее требуются умные люди». Он чиркнул спичкой. В четырех зеницах четырех плоских глаз заплясали отражение крохотного пламени. «Огонь!» — сказали сестры. «Мы все помним о нем. Все-все-все». «Ну тогда по постелькам», — поспешно сказал Стирпек. «В постели, в постели, в постели». Клариса подняла к груди вялую, точно брусок воска, руку, и с отсутствующим видом почесалась. «Ладно», — сказала она, — «спокойной ночи». И направилась к двери спальни, на ходу расстегивая платье. «Я тоже пойду», — сказала Кора, — «спокойной ночи». И это, отходя, что-то там на себе расстегивала и расцепляла. Еще до того, как дверь закрылась за нею, она наполовину стянула с себя царственный пурпур. Стирпайк набил карманы орехами из фарфоровой чаши и, покинув гостиную, начал спускаться в замковый дворик. Предпринимая этот визит, он не намеревался вдаваться в обсуждение поджога. Однако в итоге тетушки оказались все же менее возбудимыми, чем он опасался, и теперь его уверенность в том, что они справятся с отведенными им пустяковыми ролями, окрепла. Сходя по лестнице, Стирпайк набил трубку, и когда он с тлеющим в чашечке ее табаком вышел под тихий вечерний свет, настроение у него было благодушное. Покручивая в пальцах тросточку и что-то негромко напевая, он зашагал в сторону соснового леса. Он отыскал Фуксию и даже завязал с нее подобие беседы, хотя разговаривать с этой девочкой ему всегда было гораздо труднее, нежели с кем-либо другим. Для начала он совершенно искренне поинтересовался, вполне ли оправилась она от перенесенного потрясения. Щеки Фуксии пылали, а она сильно хромала, мучимая острой болью в ноге. Ногу доктор, как полагается, забинтовал и наказал нянюшке несколько дней не выпускать Фуксию из спальни. Но когда госпожа Шлак вышла куда-то, девочка ускользнула, оставив на стене надпись, изъясняющую ее любовь к старушке. Впрочем, последняя никогда к стенам не приглядывалась, так что это послание Фуксии оказалось совершенно ненужным. Ко времени, когда они достигли опушки, Стирпек уже безалаберно болтал, перескакивая с одной приходившей ему в голову темы на другую. Основная забота его состояла в том, чтобы внушить девочке представление о себе как о человеке воистину блестящем. Однако и говорение само по себе доставляло ему удовольствие. ибо он пребывал в веселом расположении духа. Фуксия хромала с ним рядом, они уже выходили из-под последних деревьев в меркнущий солнечный свет. Стирпейк остановился, чтобы снять с мягкой сосновой коры жука-рогача. Фуксия шла медленно, ей хотелось остаться одной. «Не должно быть ни богатых, ни бедных, ни сильных, ни слабых», — говорил Стирпейк, методично отрывая одну за другой жучиные лапки. «Равенство — высокое понятие. Равенство — это все». Он отбросил искалеченное насекомое и спросил: «Вы согласны со мной, леди Фуксия?» «Я ничего об этом не знаю и не очень интересуюсь», — ответила та. «Но не думаете ли вы, что если одним людям нечего есть, а у других столько еды, что они почти всю ее просто выбрасывают, значит, что-то устроено неправильно? Не кажется ли вам несправедливым, что одни всю жизнь трудятся, зарабатывая гроши, необходимые им, чтобы влачить жалкое существование, а другие, ни разу не ударив пальцем о палец, купаются в роскоши? Не кажется ли вам, что человек отважный заслуживает признания и награды, а не просто равного с трусами обхождения? Человек, восходящий на гору, или спускающийся на океанское дно, или исследующий джунгли, в которых ничего не стоит подхватить лихорадку, или спасающий людей из огня?» «Я не знаю», — повторила Фуксия. «Я думаю, все должно быть по-честному, но я ничего в этом не смыслю». «Вот именно смыслите», — сказал Стирпейк. «Все должно быть по-честному? Это как раз то, что я имел в виду. Все должно быть по-честному. Почему же все обстоит иначе?» «Из-за жадности, жестокости и неистового вожделения власти. Вот что нам надлежит искоренить». «Ну и искоренил бы, кто тебе мешает?» — равнодушно откликнулась Фуксия. Девочка смотрела на облитую солнечной кровью кремнистую башню, на схожее с сочащимся тампоном облако, которое дюйм за дюймом опускалось за нее уже чернеющую. «Так я и собираюсь», — сказал Стирпейк тоном такой простодушной уверенности, что Фуксия перевела взгляд на него. «Искоренить жестокость?» — спросила она. «И жадность, и все остальное?» «Не думаю, что у тебя получится. Ты, конечно, очень умный, но...» «Нет, ничего такого ты сделать не сможешь». Слова ее застали Стирпейка врасплох. Он-то рассчитывал, что девочка примет произносимые им фразы за чистую монету, за простое и ясное изложение фактов, к которым она потом часто будет возвращаться, размышляя над ними. «Оно почти уже скрылось из виду», — сказала Фуксия, пока Стирпейк пытался придумать какие-то доводы в поддержку им сказанного. «Почти скрылось». «Что?» Он проследил за ее взглядом, прикованным к уходящему за стрельнице солнечному кругу. «А, вы про этот старый блин с патокой?» «Да, сейчас начнет холодать, и быстро». «Блин с патокой?» — удивилась Фуксия. «Ты так его называешь?» Она остановилась. «По-моему, тебе не следует так о нем говорить. Это неуважительно». Девочка внимательно вглядывалась в своего спутника. Предсмертная агония, охватившая небо, понемногу стихала, а она все смотрела на Стирпейка широко раскрытыми, недоумевающими глазами. Потом вдруг улыбнулась впервые за этот вечер. «Ты и для других вещей придумываешь подобные прозвища?» «Случается», — ответил Стирпейк. «Я человек по природе своей неуважительный». «И для людей тоже?» «Тоже». «Для меня, например?» Стирпейк пососал рукоять своей трости и приподнял соломенные брови. «Что-то не припомню», — сказал он. «А вас я обычно думаю как о леди Фуксии». «А для моей матери у тебя прозвище есть?» «Для вашей матери?» «Есть». «И как ты ее называешь?» «Старым тряпичным узлом». Глаза Фуксии раскрылись еще шире, а она опять замерла на месте. «Иди отсюда», — сказала она. «Не очень-то честно», — сказал Стирпейк. «В конце концов, вы сами меня спросили». «Ну, а какое прозвище ты дал моему отцу?» «Нет, я не хочу его знать. По-моему, ты жестокий», — еле слышно произнесла Фуксия. «Именно ты, желающий уничтожить жестокость. Скажи мне еще какие-нибудь прозвища. Они все такие недобрые и смешные?» «Как-нибудь в другой раз», — сказал Стирпайк, чувствуя, что начинает зябнуть. «Холод не пойдет вашим ранам на пользу. Вам и вообще не следовало выходить. Принц Кваллор полагает, что вы лежите себе в постели. Он говорил о вас с немалой тревогой». Дальше они шли в молчании, а когда добрались до замка, уже опустилась ночь.